Тихо усмехнувшись, Горзу направился дальше. Сейчас им предстояло пройти еще один участок, который должен был вывести их как раз туда, где был выход к приграничному городку. Краем глаза парень заметил, что Нирамаур, быстро выхватив карту поисковика, ткнула в нее пальцем для своего товарища и кивнула головой в сторону сюзерена. Видимо, она таким образом пыталась подтолкнуть этого парня к мысли о том, что у их нового хозяина есть какие-то тайны, и эти тайны могут принести просто огромные деньги. Что тут можно было сказать? Эта девчонка всегда имела очень острый нюх относительно того, что касалось доходов или каких-либо денег, которые можно было получить просто так, но это ее иногда подводило. В данном случае это касалось именно того, что она могла делать иногда, когда пыталась сама решать вопросы с представителями дворянского сословия. Снова усмехнувшись своим мыслям, Горзу продолжил путь в том самом направлении, куда его вела призрачная стрелка. Он догадывался о том, что карта поисковика показывает в другую сторону. Только вся проблема в том была, что если бы они сейчас двигались по карте поисковиков, то заблудились бы, или же потеряли несколько дней на то, чтобы выйти с территории проклятой пустоши. А вот его карта выводила прямо на искомый объект. И в данном случае, этим объектом был именно приграничный городок. Достигнув нужного места, парень решительно сделал шаг в мерцающее пространство. Его напарникам не оставалось ничего другого, как последовать за ним. Ведь стоило только задержаться на мгновение, и можно было оказаться в абсолютно другом месте. Причем в полном одиночестве. Наверняка эти молодые студенты отлично понимали то, что их сюзерен не бросится искать своих потерянных вассалов по всей территории проклятой пустоши. Это было бы проблематично. Поэтому старались не отставать от того, кто двигался так уверенно, словно был убежден в том, что выход из этого странного лабиринта находится именно там, куда он идет. «Граф, а вы ничего не хотите нам рассказать?» — не выдержала Наримаур, когда они вышли в новое пространство проклятой пустоши, которое являлось сейчас крайним, возле выхода на приграничный город. Видимо, ее карта продемонстрировала девушке то, что они действительно практически вышли из этого странного калейдоскопа пространств. Ведь карта поисковиков показывала совершенно другую сторону, а вы все равно шли в этом направлении. И теперь, карта показывает, что мы практически вышли из проклятой пустоши. Как такое возможно? Нари, есть некоторые вещи, которые вы узнаете немного позже. Усмехнувшись, повернулся к ней Горзу и указал пальцем на ее карту поисковика. Дело в том, что такая карта имеется и у меня, только я ей не пользуюсь. Ведь благодаря ей, можно так загулять на территории проклятой пустоши, что вариантов для выхода у тебя просто не будет. Если вы слышали о том, что здесь когда-то, примерно год назад, какой-то дворянин бродил полтора месяца по проклятой пустоши. Так вот, знаете, это был я. И бродил я по ней благодаря вот такой вот самой карте. Именно поэтому и озаботился вопросом решения этой проблемы. Сейчас у меня есть способ находить выход из территории проклятой пустоши, без такой карты. Поэтому, хотя она у меня есть, я ей не пользуюсь. Я слышал эту историю. Хмуро посмотрел на свою напарницу Самунраш и при этом не забывая осматриваться по сторонам, так как они вошли на новый участок проклятой пустоши. Говорят, что этот дворянин уже считался погибшим, но все же вернулся. Кроме того, поговаривали о том, что он что-то такое нашел там, на территории проклятой пустоши. И теперь многие поисковики надеются на то, что когда-нибудь смогут попасть в отряд этого дворянина, чтобы заработать себе хотя бы несколько тысяч золотых монет. Так это были вы, граф? Да, это был я. Хмуро кивнул на догадку молодого мага, Горзу снова повернулся в нужном направлении и принялся привычно рассылать в разные стороны плетения наблюдения и слежения. Тогда я едва выжил, и поэтому понял то, что надеяться на эти карты нет никакого смысла. Кроме этого, вы наверняка знаете о том, что это именно я тогда привез довольно крупный груз амулетов древних эльфов для продажи в столицу. Именно таким образом мне и удалось оплатить все свое обучение, не влезая в долги перед кем-либо. Я никогда не сделаю подобной глупости. Ведь дворянин, который делает долги, теряет свою честь. Это самая большая ошибка, которую может совершить дворянин. Теперь вы меня понимаете? Да, граф, теперь я вас понимаю. Нари тихо усмехнулась каким-то своим мыслям и задумчиво окинула взглядом крепкую фигуру молодого дворянина. Кроме того, граф, я слышала еще и некоторые рассказы по поводу вас и дочери великого герцога Курас. Это правда, что она в вас влюблена до такой степени, что посмела даже оскорблять вас, чтобы как-то обратить на себя ваше внимание. Все это глупости. Отмахнулся от подозрений своего вассала Горзу, старательно просеивая информацию, которую он получал от своих плетений. Эта наглая девчонка оскорбила меня тогда, когда я спас ее и ее людей из смертельной ловушки. Лучше бы я тогда прошел мимо, но не смог, ведь они пытались убить девчонку. Теперь вот благодаря этому, у моей семьи с семьей великого герцога очень напряженные отношения. Эти дворяне абсолютно не знают слова благодарность или честь. Я не удивлен этому, что можно еще ожидать от дворянина, который всю свою жизнь руководит тайной службой империи. Никто не спорит, его работа нужна и важна для империи. Сам император является его другом. Но только это не обеляет всех тех поступков, которые позволяют себе его дети, да и он сам. Значит, нужно ожидать каких-нибудь пакостей и от этой семейки. Девушка быстро провела розовым язычком по своим губам и коварно усмехнулась. Ну что ж, граф, теперь у меня появилась новая цель. Я постараюсь найти какую-нибудь информацию и на это семейство. Кто предупрежден, тот вооружен. Слушая инициативы своего вассала, Горзу убедился в том, что на этой территории по какой-то причине никого нет. Судя по всему, и по тем свежим пятнам крови, которые были на камнях в центре этого участка, здесь не так давно прошли поисковики. Скорее всего, драка была не в пользу местных тварей. Поэтому, можно было спокойно двигаться дальше. Продолжая свое движение, парень уже привычно подхватывал с земли предметы, которые могли содержать в себе какие-нибудь признаки артефактов или энергии стихии. Даже обычные веточки с содержанием в них магии природы могли стоить денег, ведь из них можно сделать какой-нибудь амулет. Внимательно посмотрев на небо, которое было затянуто дымкой, парень понял, что у него еще есть время, чтобы успеть вернуться в приграничный город засветло. Поэтому не было никакого смысла рисковать дальше, оставаясь на территории проклятой пустоши. Но и спешить слишком не стоило. Известие о том, что за его вассалами идет охота, насторожило парня. Горзу отлично понимал то, что убийцы, узнав о том, что студенты вышли в проклятую пустошь, могут попытаться устроить на них засаду, точно так же, как когда-то устраивали засаду на княжну Сиару. В данном случае убийцы не будут нападать на всех подряд поисковиков. Они будут ждать именно определенную группу. С учетом того, что с ними шло почти с десяток человек, то можно ожидать и то, что наемников будет также немало. Именно поэтому, предупредив их о возможной засаде, парень заранее подготовился к бою, пересекая последнюю границу проклятой пустоши, отделяющую это странное пространство от обычной территории империи. Когда его нога наступила на обычную траву, парень не стал расслабляться и привычно разбросал в стороны плетения слежения и наблюдения. Сейчас ему нужно было убедиться в том, что никаких сюрпризов при возвращении в приграничный городок их не ожидает. Но даже если им удастся дойти до города целыми, на территории этого города тоже не стоит расслабляться. Именно поэтому Горзу сразу предупредил своих вассалов о том, что им придется покинуть этот городок как не задерживает, чтобы не дать возможность убийцам предпринять хотя бы что-то в отношении своих же. Судя по всему, убийцы могли ожидать их действительно в городе, так как тропа оказалась чистой, и близлежащие кусты также не содержали в себе никаких посторонних предметов, вроде каких-нибудь лучников, которые могли бы нанести удар в спину. Поэтому парень махнул рукой, и они втроем молча направились в сторону приграничного города. Несмотря на то, что они уже довольно сильно устали, молодые маги отлично понимали главное. Сейчас граф спешил не из-за себя или каких-либо своих нужд. Он спешил вырваться из этого кольца каменных стен, которые могли превратиться для них в смертельную ловушку. Все зависело сейчас от того, насколько сильно дворяне хотели убрать своих врагов. Если они заплатили хотя бы 1000 или 1500 золотых монет за их жизни, то можно было ожидать появления довольно серьезных и опытных врагов, которые не поступятся даже тем, что убьют таким образом студентов Академии магии. А любое подобное убийство будет расследовать тайная служба империи. И это вопрос даже не обсуждается, не считая того, что параллельное расследование будет вести гильдия магов империи. Да, если бы эти студенты заключили договор с гильдией магов, было бы больше бы шансов того, что дворяне не стали бы связываться с такой серьезной организацией. Но так как эти маги были свободными, то и заступиться за них было практически просто некому. Добравшись до ворот приграничного городка, Буквально уже перед закатом, три поисковика спокойно прошли проверку у местной стражи. Что поделаешь, но такова была их служба. В данном случае даже у дворянина не было приоритета. Все возвращающиеся с проклятой пустоши должны были пройти обязательную проверку. Ведь оттуда могли прийти и измененные твари, которые имели возможность принимать облик погибшего поисковика. А проникшая в город такая тварь могла натворить таких дел, что лучше было не рисковать. Поэтому даже граф Гранур не стал особо спорить с стражниками, которые указали ему на артефактные ворота, через которые приходили все поисковики. Как и следовало ожидать, парень прошел сквозь этот способ проверки спокойно, совершенно не переживая по поводу того, кем он является. Следом за ним прошли и его товарищи. Один из стражников, тихо подмигнув графу, прошептал ему о том, что его товарищи разыскивали какие-то люди. И эти люди сейчас находятся на территории постоялого двора, где эти два студента также снимали комнаты. В ответ молодой дворянин перебросил ему золотую монету. Ведь этот стражник довольно сильно рисковал, сообщая такую информацию. Таким образом он показывал дворянину, что согласен за небольшую денежную плату информировать его обо всем происходящем на территории города. Тем более, что практически все местные жители теперь знали то, что этот дворянин имеет связи на самом верху империи Рикон. Ведь после его исчезновения из этого города, буквально через пару недель все те, кто оказался замешан в махинациях с артефактами и ингредиентами, внезапно были арестованы группой агентов тайной службы империи, которые совершенно не церемонились с теми, кого задерживают. Даже градоначальник попал в казематы тюрьмы, а потом, после усиленного допроса, был казнен. Именно поэтому этот стражник старался таким образом выслужиться перед дворянином, который имел такое влияние на территории государства. Кроме того, стражники уже знали о том, что этот парень обычно расплачивается золотом за нужную для него информацию. Пока они шли к постоянному двору, Горзу старался осмыслить все происходящее. Если на постоялом дворе их ожидала целая группа противника, то им не стоило разделяться, даже расходиться по своим комнатам, а значит им нужно делать это все вместе. Быстро проинструктировав своих вассалов, Горзу направился впереди них на постоялый двор. Там было необычно людно, особенно с учетом того, что по информации, полученной от стражников, несколько групп поисковиков ушли в проклятую пустошь и еще не возвращались. Кроме того, по большинству присутствующих в этом помещении, можно было понять то, что они приезжие. Но на купцов или охрану каравана они не были похожи. Слишком уж странное у них было вооружение. Короткие мечи, большое количество ножей. Скорее всего, это были те самые наемники, которых послали вслед за беглыми магами дворяне. Это стало заметно, когда в помещение постоялого двора вошли граф и его вассалы. Сам дворянин никакого внимания этих людей, но вот два молодых мага сразу заставили их напрячься. Отлично понимая то, что времени у них мало, парень потребовал, чтобы его вассалы быстро забрали все свои вещи, а сам остался в коридоре, возле их комнат. Кто-то мог бы сказать, что Горзу был сюзереном, и поэтому ему нужно было свою комнату проверять первым. Но хитрость была в том, что парень ничего не оставлял в той комнате. Это была всего лишь страховка. Кроме того, если бы дворянин не снимал эту комнату, то его поведение вызвало бы некоторые подозрения у местных жителей. Ведь так не ведут себя обычные поисковики. Поэтому проверять собственную комнату для молодого дворянина не было никакого смысла. А вот у этих двух магов оказалось достаточно много вещей в их комнатах. Пока они собирались, Горзу обратил внимание на то, что в коридоре появилось два каких-то подозрительных человека. Они вели себя немного странно, так как, заметив молодого дворянина, резко остановились, так и не доходя до комнат, которые занимали молодые маги. Медленно повернувшись к ним, граф положил свои руки на рукояти мечей. Видимо, противники действительно оказались очень опытными, так как заметили перстень мастера меча, и этот предмет вызвал у них оживленное обсуждение. «Ты зря взялся их охранять». Наконец один из них решился и выдвинулся вперед, наверное, подумав, что так лучше будет для них самих. «Эти ребята перешли дорогу очень могущественным дворянам. Ты знаешь, что будет с тобой, когда они узнают, что ты тоже перешел им дорогу». Внезапный удар клинка прервал его тираду и заставил заткнуться на полуслове. Захрипевшее тело убитого наемника рухнуло на пол, пытаясь зажать руками рану, которая открыла ему второй рот ниже подбородка. «Как ты посмел, смерть, тыкать свободному графу империи Рикон?»